Глава 16. Звуки музыки доносились сюда слабо. Чувственные ритмы сменились монотонными. Под эти звуки рыжеволосая исполняла свой коронный номер. Послышались скудные аплодисменты, но это вовсе не означало, что ее плохо приняли. Джексону страшно захотелось курить. «Странное дело, успех», — подумал Джексон. «Чтобы его добиться, мужчина должен трудиться изо всех сил, как ненормальный, знать все трюки и все ходы-выходы. А женщине достаточно просто раздеться. Правда, для женщины успех в стриптизе в клубе Велли можно назвать успехом с некоторой натяжкой». Обычно, Джексон знал это, банковский счет выступавший пополнялся в зависимости от того, как проходили часы после этого мини-спектакля одного актера. Джексон слышал об этом от девушек достаточно много. А прожекторы, освещавшие артистку, лишь показывали товар лицом и остальными частями тела. На туалетном столике, заваленном всякой всячиной, он нашел пачку сигарет и закурил. Первая затяжка доставила истинное наслаждение, но при второй он ощутил, что запах парфюмерии перебивает запах табака. Судя по всему, хозяйка таскала сигареты в сумочке. Он недовольно поморщился и выглянул в зарешеченное окно. Голова и разбитое лицо болели. Рана на бедре от пули монаха сверлила. Он убил одного, а может и двух людей Эванса. И неприятности были еще впереди. Обо всем этом можно было бы как следует подумать. Но он вспомнил брошенное монахом вскользь замечание, что Тельма не была осчастливлена Флипом, и довольно улыбнулся. Да, Тельма не такая, как другие девушки, и поэтому она не могла хорошо чувствовать себя в клубе Велли. Просто она втянулась в ситуацию и не могла самостоятельно выбраться из этой клоаки. Но как только она увидела свет в окошке, то сразу попыталась воспользоваться представившейся возможностью. Карт вытер со лба пот. Если бы он только не думал о ней. Но как бы то ни было, она была его женой. Интересно, где она сейчас? Почему она исчезла из больницы, будучи в таком тяжелом состоянии? Тот нажал на ручку двери. Окно находилось как раз напротив двери справа. Он сжал рукоятку револьвера в кармане и немного повернул голову, чтобы видеть дверь в зеркале туалетного столика. На пороге возникла рыжеволосая. Она все еще тяжело дышала после исполнения стриптиза. Лицо ее было мокрым от пота. «Джентльмены называются», — недовольно проворчала она. «Будто боятся руки отбить. Такие жидкие аплодисменты, а ведь я сегодня была хороша». «Конечно, Милдрид», — польстил ей какой-то мужчина. Но в это время настоящие джентльмены заняты тем, что развозят своих девочек по отелям и бардакам. Подлинного искусства они просто не могут заметить, оно отходит на задний план перед животной страстью к сексу. Джексон заметил, что в комнате находится еще один человек, и узнал в нем конферансье Лекса. Его слова напомнили Харту те времена, когда он был на месте Лекса, и все в нем перевернулось, когда он вспомнил, как лез из кожи, чтобы угодить Эвансу. Рыжеволосая потрепала Лекса по щеке. «Благодарю, Лекс, ты очень добрый», — и тихо добавила. «Если бы Флип не был так ревнив, у нас, может быть, что-нибудь и вышло». Она закрыла дверь и направилась к зеркалу. Ее белая накидка колыхалась. Джексон не ошибся. На ней были только сапожки на высоком каблуке и больше ничего, ни единой тряпочки. Но ее обнаженное тело не взволновало его. Милдред стала расчесывать волосы и неожиданно заметила у окна рослого человека. Ее маленькие губки сердито скривились. «Идиот!» — выпалила она. «Быстро сматывайся отсюда, Ларри! Ты же знаешь, как ревнив Флип, если он узнает!» Только тут она заметила, что это не Ларри, а совсем другой мужчина. Ее накрашенный ротик скривился, Она приготовилась закричать. «Один звук, Милдрид, и я скажу Флипу, что это ты меня сюда втащила», — предостерег ее Джексон. «И тогда прощай твое новое норковое манто». «Это ты?» «Совершенно верно». На ее личике появилось озабоченное выражение. «Ты этого не сделаешь». «Не сделаю чего?» «Не скажешь Флипу, что я привела тебя сюда». «Все будет зависеть от обстоятельств», — заметил Джексон. С хорошо разыгранным смущением рыжеволосая запахнула халат и с удивлением осведомилась. «Но почему ты не в подвале?» «Я уже там побывал, но мне там не понравилось». Милдред попыталась осмыслить ситуацию. «Вы пришли к соглашению?» «Да». «Но почему на тебе пальто Ларри?» «Позаимствовал». «Ах, вот оно что!» Джексон с интересом наблюдал за ней. Она была мила, но очень глупа. Возможно, она и не знала, почему и зачем его заперли в подвале. 9/10 персонала не знали, какими побочными делами занимается владелец клуба. Вначале не знал этого и Джексон. Рыжеволосая просто получила задание отвлечь его, повиснуть на шее и назвать милым. Вот и все ее участие в этом происшествии, если не считать подлого удара каблуком в пах. Милдред еще плотнее запахнула свой халатик. «Так в чем же, собственно, дело? Ты сказал, что все будет зависеть от обстоятельств. Что ты от меня хочешь?» Она соблазнительно провела язычком по губам. Это можно было понять как приглашение к действию. «Не того, о чем ты думаешь», — ответил он. «Мне необходимы кое-какие сведения». «Ах, вот оно что!» — разочарованно промолвила она. «Что ты знаешь об Элис Виллер?» «Об этой маленькой потаскушке?» — презрительно сморщилась она. «Сейчас это не имеет значения. Она как, ничего, миленькая?» «На некоторых мужчин действует неотразимо». «Где мне ее найти?» «Ее вообще нельзя найти». «Почему?» Милдред оставила свой халат в покое и снова занялась расчесыванием волос. «Потому что она во Флориде. Флип купил ей билет, и она улетела туда вчера вечером». «Вчера вечером? Ты что, плохо слышишь? Прочисть уши». Она продолжала расчесываться. «Я сама ездила с монахом и Флипом в аэропорт. Мы ее проводили. Вот так вот. Я никогда ничего не выдумываю». «Да? А я-то думал, что она улетела туда 3-4 дня назад с Филмером Пирсом». «С этим седым бабником?» «Нет. Тот воспылал любовью к Тельме и захотел на ней жениться. Он даже разговаривал об этом с Флипом. Для того это было как пинок в зад. Старик даже заплатил аванс, только эта дура Тельма не захотела принимать в этом участие. Она...» Рыжеволосая поглядела на Джексона. «Ты ведь не наш, правда?» «А что сказал тебе обо мне Ларри?» «Он сказал, что ты жульничал в рулетку и заслужил хорошую трепку. Но на игрока ты не похож», — неуверенно промолвила она. «Кто же ты такой?» «Хочешь знать, кто я? Ты читаешь газеты, малышка?» — поинтересовался он. Джексон уже потерял к ней интерес, так как узнал все, что хотел. «Как бы теперь отсюда выбраться?» Милдред покачала головой. «Нет, меня это не интересует». «Жаль». В углу кушетки лежала маленькая кукла. Джексон взял ее на руки. Неожиданно кукла наклонилась вперед и спросила. «Ты умная девочка, да? Тогда оставь свои вопросы при себе». Ему не надо было этого делать. Милдред уронила расческу и испуганно уставилась на него. «Теперь я тебя узнала. Ты тот человек, который работал тут раньше и велел потом убить Тельму. Наши девушки только об этом и говорят». «Да что ты говоришь?» — усмехнулся Джексон. Она сделала шаг в сторону. Белый халатик соскользнул с ее плеч и упал на пол. «Прошу тебя, не убивай меня! Я даже не знаю, какие у тебя разногласия с Флипом. Я только делала то, что он мне приказал». «Ладно, ладно, я тебя не упрекаю». Казалось, она не слышала его слов. «Прошу тебя, не убивай меня». «Я и не собираюсь». Она не спускала с него испуганных глаз. Подняв руки, она провела ими по волосам, откинув их назад. При этом движении ее груди упруго приподнялись, нацелившись на Джексона. «Если ты не сделаешь мне ничего плохого, то я бы не прочь». Милдред надвигалась на него обнаженным телом, и Джексон невольно отступил в угол. Никогда еще он не ощущал такого неприятия того, что она ему предлагала. Он решительно отступил еще на шаг, следя за ее нескромными телодвижениями, которыми Милдред пыталась соблазнить его. «Что?» Она снова провела языком по губам и призывно качнула округлыми бедрами. «Сам знаешь, не маленький». «Где?» «Здесь». «Когда?» «Прямо сейчас». Милдред отвернулась от него. «Я только запру дверь, чтобы нас не застукали». Джексон схватил ее за руку. «Неплохой трюк, но если ты думаешь, что я позволю тебе открыть дверь и позвать тех людей, то ты ошибаешься». Вместо того, чтобы освободиться от него, она обвела его шею руками и крепко прижалась к нему обнаженным телом. «Я и не думаю кричать, моя радость», — солгала она, — «ведь я хочу тебя». И в этот же миг завопила: «На помощь! Насилуют! Помогите!» Джексон попытался высвободиться от нее, но она оказалась довольно сильной и ловкой. Прижавшись к нему еще сильнее, она ловко подставила ему ножку, сделала резкое движение бедром, и он упал. Она сразу упала на него. Он чуть не задохнулся от ноготы напудренной и буйной плоти. Однако он сумел оттолкнуть ее и вскочить на ноги, как раз в тот момент, когда дверь гардеробной распахнулась. На пороге стоял Дэйв Брей и толстый нахмуренный Флип.